Глава вторая. Лагерь под Бушеном. Вооруженный мечом рыцарь проводил отца Теобальда в большую палатку, где за грубым, сколоченным из неструганных досок столом сидел высокий мужчина с начинающими седеть волосами и небольшой черной бородой. Это был старый знакомый монаха Клюница, мессир Ангеран Лильский, вассал графа Шампанского Тибо Шатиньона. Отец Теобальд познакомился с ним 5 лет назад, во время подготовки похода крестоносцев в земли Кордобского халифата, занятые маврами. С тех пор мессир Ангеран постарел, погрузнел, но его боевой дух оставался таким же, как и в прежние времена. Солдат в доспехах, охранявший палатку Ангерана, сказал: «Мессир, этого человека задержали на передовом посту. Он направлялся в лагерь. Сказал, что знает вас». Ангеран долго и пристально смотрел на отца Теобальда, потом непонимающе мотнул головой и, поморщившись, сказал: «Я не помню, кто это. Разве мы знакомы?» Увидев стоявшую перед столом такую же грубую табуретку, отец Теобальд спросил: «Могу я присесть? Я иду сегодня с самого раннего утра и мечтаю только об одном — отдохнуть». Несмотря на послеполуденную жару, Ангеран Лильский был одет в доспехи, поверх которых был накинут белый плащ с синим крестом на спине. Это не была в полном смысле одежда крестоносца. Но отец Теобальд помнил, откуда она взялась. Не дожидаясь новых вопросов мессира Ангерана, монах уселся на табурет и, вытерев проступивший на лбу пот рукавом сутаны, произнес: «Когда вместе с его преосвященством Невилоном де Труа, епископом Суассонским, я занимался подготовкой похода в земли мавров, на собранные деньги мы заказали эти плащи у швейников Реймса, не так ли?» Ангеран еще раз присмотрелся к отцу Теобальду, на сей раз внимательнее, после чего на его лице появилась легкая улыбка. «Да-да, кажется, я начинаю припоминать. Вы, кажется, бенедиктинец, святой отец». «Клюниц», — скромно поправил его Теобальд. Рыцарь махнул рукой и грубовато рассмеялся. «Какая разница? Насколько я знаю, в клюнийских монастырях пользуются уставом бенедиктинцев. В общем, вы правы, хотя разница все-таки есть. Бенедиктинцы предпочитают сторониться общественной жизни. Мы же, клюнийцы, считаем необходимым заботиться о пастве, которая нас окружает». Ангеран снял стальную рукавицу, надетую на правую руку, и бросил ее на стол. От внезапного грохота и звона отец Теобальд вздрогнул и умолк. «Не пугайтесь, святой отец», — успокоил его рыцарь. «Мне стало понятно, что вы хотите прочесть мне лекцию на религиозные темы. А я, говоря по-честному, собирался пройтись по лагерю и проверить посты. Сейчас, в отсутствии графа Тибо Шатиньона, обязанности командования войсками возложены на меня. Завтра, когда появится сам граф, я вернусь к командованию отрядом конных рыцарей и избавлюсь от этой головной боли. Если хотите пройтись со мной, милости просим. К тому же здесь, в палатке, слишком душно, а на свежем воздухе мы сможем продолжить наши философские разговоры». Очевидно, очень довольный своей шуткой, мессир Ангеран громко расхохотался. И, убрав со стола большую, довольно аккуратно нарисованную карту с изображением укреплений Бушена и его окрестностей, направился к выходу. Тяжело вздохнув, отец Теобальд поднялся со столь желанного табурета и, одергивая сутану, потащился за рыцарем в белом плаще. Они медленно шагали по истоптанной лошадиными копытами земле, мимо небольших палаток и распряженных повозок, которые служили пристанищем для солдат в этом лагере. При каждом шаге мессира Ангерана шпоры на его ногах позвякивали, а сверкавшие на солнце латы, на которых не было ни единого пятнышка ржавчины, издавали скрип и ляск. В самом лагере было шумно. Где-то поодаль проходили военные учения отряда кастильских пехотинцев, которые после конных рыцарей были самыми тяжело вооруженными воинами среди осаждавших. Стальные кирасы прикрывали их грудь и спину. На головах сверкали шлемы, напоминавшие петушиный гребень, а комплект вооружения дополняли обоюдоострый меч и двухметровой высоты пика. Испанцы тренировались в выполнении команд с оружием и без оружия на дальнем конце лагеря. Отец Теобальд хорошо различал голос их командира, высокого молодого человека с темными вьющимися волосами и упрямым выражением лица. «Там у вас испанцы?» — спросил монах. Мессир Ангеран приложил руку ко лбу, стараясь повнимательнее рассмотреть происходящее на дальнем конце лагеря. «Эти?» «Да, к сожалению, сейчас трудно найти хороших солдат, а кастильцы — одни из лучших. Половина воинов этого отряда уже бывала в серьезных боях и знает, что почем. Ну, а остальных нужно учить. А кто этот молодой человек?» «Это молодой наследник герцога Миланского Стефано Висконти». «А что делает здесь наследник герцога Миланского? Или в вашем войске есть отряд ломбардцев?» — с некоторым недоумением поинтересовался отец Теобальд. «Ну, подумайте сами, святой отец», — расхохотался Ангеран. «Какие из ломбардцев вояки? Им бы только пораспутничать да торговать в лавках. Нет, ломбардцы не солдаты. Но все объясняется просто. Стефано Висконти приходится приемным сыном кастильскому королю. Он прибыл сюда совсем недавно с отрядом испанской пехоты. Но, признаться честно, я бы никогда не назвал его ломбардцем. Он храбр и смел до безрассудства. И это несмотря на то, что он совсем мальчишка. Он учился в Толедо военному делу и решил проверить свои знания на практике. Нет, по характеру он настоящий испанец, отчаянный, вспыльчивый. Правда, парень еще не бывал в серьезных переделках, но думаю, что у него все еще впереди. Если он научится управлять своими чувствами, такому воину, как он, цены не будет». Отец Теобальд кивнул. «Да, я понимаю. Мой воинский опыт не слишком велик, но я знаю по себе, что главное в бою — не пороть горячку, всегда сохранять голову ясной и светлой». «Вот именно», — подхватил мессир Ангеран, — «только спокойствие спасает жизнь в драке. Теряя голову, теряешь жизнь. К тому же...» Рыцарь вдруг поднял руку и неожиданно фамильярно хлопнул ею по плечу монаха-клюнийца. «С нами Бог, не правда ли?» Отец Теобальд низко наклонил голову. «Блажен, кто верует», — пробормотал он, стараясь не ввязываться в теософские рассуждения. Они медленно зашагали дальше. Мессир Ангеран отдавал команды, распоряжения, здоровался с солдатами и рыцарями, выслушивал просьбы и жалобы. На противоположном от кастильца в конце лагеря закончил учение отряд шотландских стрелков. После того, как произошел разбор учений, мессир Ангеран обратился к отцу Теобальду. «Хотите посмотреть на шотландские развлечения?» «О чем это вы?» «У шотландцев существует такой обычай. После того, как закончены военные учения, они приглашают всех желающих принять участие в разных состязаниях, обычно связанных со стрельбой из лука. За неимением ничего другого здесь они соревнуются в стрельбе в попку». «Во что?» «В попку!» — расхохотался мессир Ангеран. «Глянь вон туда, святой отец!» Рыцарь поднял руку, и отец Теобальд, посмотрев туда, куда он указал, увидел птичье чучело с пестрыми перьями, которое было очень похоже на попугая. Он был подвешен на шесте и, очевидно, служил мишенью. Теперь все понятно. Отец Теобальд рассмеялся. Так это что-то вроде попугая, да? Вот именно. Обычно шотландцы соревнуются в стрельбе с расстояния 70 шагов. Кто сбивает мишень на землю, тому на остаток дня присваивается почетное звание капитана Попки. После этого он целый вечер угощает всех своих друзей выпивкой. Правда, здесь у нас трактиров нет, да и с деньгами, говоря откровенно, туго. Единственное, кому мы вынуждены платить немедленно, это наемники. Иначе, святой отец, сами понимаете. Мессир Ангеран развел руки, после чего дальнейших объяснений не требовалось. Монах и рыцарь принесли две деревянные колоды и присели на них, неподалеку от того места, где шотландцы собирались устроить соревнования. Громкий крик возвестил о том, что в споре на меткость в стрельбе из лука могут принять участие все желающие. Постепенно из других концов лагеря потянулись солдаты, половина из которых, судя по их виду, была наемниками. Именно таких отчаянных вояк встречал отец Теобальд на дороге от Гента до Бушена, где они занимались обыкновенным грабежом. Там наемникам, которые собрались здесь, еще повезло. Они могли заниматься единственным известным им делом не просто в свое удовольствие, а за деньги. Многие из этих солдат принимали участие в самых разнообразных военных кампаниях, порой переходя на службу к своим врагам, если те платили больше. Это были отчаянные головорезы, способные на все. Среди них выделялся белокурый, высокий, статный мужчина, в возрасте около 30 лет, до пояса одетый в видавшие виды латы, а ниже пояса в нелишенное щегольство темно-бордовые бархатные брюки от камзола. Шлема на его голове не было, вместо этого короткие белокурые волосы были схвачены тонким цветным платком. Несколько шрамов на лице говорили о том, что это был опытный воин, побывавший в немалом количестве битв. Увидев его, отец Теобальд удивленно поднял брови. «Да это же Мартин!» — произнес святой отец. «Мартин Аманьян! Мы встречались в битве при Краси!» «Да, как тесен мир! Иногда меня не покидает ощущение, что Европа — это маленький дом, где все знают друг друга». «Вы правы, святой отец», — подтвердил мессир Ангеран. «Хороших воинов не так уж много. После крестового похода, когда в живых осталось не больше половины рыцарей, с которыми мы вышли из Франции, я понял, нужно ценить каждого, кто умеет держать меч и пику. Не из каждого простолюдина может получиться солдат. Истинный воин обретает силу и мастерство годами занятий и боев. Мартин Аманьян — один из моих лучших солдат, несмотря на то, что он был обыкновенный наемник, а не рыцарь». Отец Теобальд обалдело хлопал глазами. «Но ведь он был рыцарем. Я прекрасно помню его. Он был молод, горяч и честолюбив, несмотря на то, что происходил из обедневшего дворянского рода. Если мне не изменяет память, то в битве при Крессиан-Понтье Мартин Аманьян был оруженосцем Луи Блуасского. Потом он даже носил знамя, да, но Луи Блуасский погиб. И Мартин Аманьян остался сеньором без вассала. Наверное, ему не нравилось такое положение, а потому мы сейчас имеем то, что имеем. Он пользуется непререкаемым авторитетом в своем отряде. Правда, там собрались такие отчаянные головорезы, что без железной руки с ними справиться нельзя. Только Мартин способен на это». «Что же с ним случилось после битвы при Краси?» «Да я и сам толком не знаю. Мне только известно, что он собирался жениться на дочери Луи Блуасского. Но Луи не вернулся из битвы, и все дела по управлению его флиеров взял в свои руки его брат Бонифаций. Там было какое-то предательство, но об этом хорошо знает только сам Мартин. А он, как всякий настоящий воин, не любит много болтать. Его оружие — меч, а не язык. К тому же он отлично стреляет из лука. Вот смотри. Тем временем под возгласы столпившегося народа был поднят столб, или точнее шест с поперечной рейкой, с которой свисала мишень. Теперь интерес к предстоящему соревнованию не могли подавить в себе даже те, кто перед этим наблюдал за шотландцами и наемниками с презрительной злорадной усмешкой. Здесь собрались несколько десятков благородных рыцарей, которые всем своим поведением стремились показать, что они не какие-нибудь простолюдины. У них на груди красовались вылитые из чистого серебра ладанки, у других на плечи были наброшены яркие, вышитые плащи с гербами самых благородных семейств Франции. Такие же гербы, но уже выбитые на сверкающих на солнце латах, красовались на третьих. Собравшись у стрелкового рубежа, они встречали критическими замечаниями каждого участника состязания, по мере того, как те выходили друг за другом вперед и стреляли по цели. Причем их ловкость или неловкость вознаграждались одобрением или смехом зрителей. Впрочем, большинство собравшихся, простые солдаты или наемники, смотрели на проходившее соревнование отнюдь не так благожелательно и ограничивались пожеланиями успеха, не вдаваясь в тщательное исследование вопроса, достоин ли очередной стрелок приза или нет. Когда к стрелковому рубежу подошел Мартин, все вокруг умолкли. В лагере знали, что это один из лучших воинов, и многие именно в нем видели победителя этого состязания. А Маньян не подвел их. С первого выстрела опытный стрелок сразил попугая. Это было первое попадание за все состязание. Хотя перед этим несколько стрел пролетели почти у самой мишени. Последовал дружный взрыв одобрения и рукоплесканий. Однако этот успех не был решающим, потому что еще не стрелявшие стрелки состязания имели право, в свою очередь, попытать счастье, после чего те, кому удалось поразить цель, должны были продолжать соревнования между собой, пока кто-нибудь один не добьется окончательного превосходства. Из всех остальных еще только двоим удалось попасть в попугая. Первым был молодой шотландский стрелок, по происхождению, очевидно, простолюдин, из тех, о ком говорят, неладно скроенный, но крепко сшитый. Вторым был неизвестный рыцарь, выступление которого на состязании вызвало дружное неодобрение его коллег. Представители благородных семейств Франции считали ниже своего достоинства стрелять из лука с длинными стрелами, как какие-нибудь английские иомены. Этот же участник соревнования, не обращая внимания на шиканье и насмешки, подъехал к месту соревнований на площади в сопровождении своего оруженосца. Проследив за тем, как промахиваются другие, он спешился, взял у слуги лук и сразу же поразил цель. Продолжение борьбы между тремя добившимися удачи соперниками вызвало наибольший интерес. Все больше народу подтягивалось к месту действия, и вскоре все взоры устремились туда, где решался исход состязания в меткости. По правилу, соперникам перед вторым кругом нужно было установить жребием очередность стрельбы. Первый выстрел достался молодому шотландскому простолюдину, который, выйдя вперед и повернув свое простое лицо крестьянского парня к стоявшему рядом рыцарю, сказал на грубом англо-нормандском наречии: «Я мог бы, конечно, промазать из почтения к вам, достопочтенный сир-рыцарь, но в том, что касается воинского мастерства, я уступать не намерен». После этого он натянул лук, прицелился и пустил стрелу. Она прошла так близко от цели, что было видно, как вздрогнула подвешенная на рейке мишень. Но все же он промахнулся, и ему пришлось отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. Опустив глаза, он поспешил удалиться, словно боялся тут же на месте быть осмеянным и освистанным. Вслед за ним вышел стрелять молодой рыцарь, который во второй раз попал в мишень. Все вокруг возликовали и где-то в задних рядах закричали: «Да здравствует благородный Стефано Висконти!» «Так вот кто это!» — догадался, наконец, отец Теобальд. «Тот самый Стефано Висконти, сын миланского герцога, приемный сын короля Кастильского Педро. Да, этот молодой человек искушен в воинских искусствах. Это было совершенно непонятно для монаха-клюнийца, потому что самой большой нелепостью того времени можно было считать словосочетание «рыцарь из Италии». А поскольку Стефано был по происхождению ломбардцем, которые прославились на всю Европу лишь умением торговать и выменивать, изумлению не только отца Теобальда, но и многих окружающих не было предела. Крики ликования и поздравления благородной части воинства приветствовали его успех. На этом состязание в меткости еще не закончилось. Очевидно, желая ускорить разрешение спора, Мартино Маньян обратился к Стефано Висконти и спросил его о чем-то. Спустя несколько мгновений молодой рыцарь подозвал своего оруженосца и распорядился, как видно, уступить аманьяку лошадь, предварительно осмотрев, подтянута ли подпруга и все ли в порядке с седлом. Мартин вскочил на коня. «С дороги, с дороги!» — раздался его громкий крик. Расчистив себе путь, Мартин пришпорил коня, пустил его галопом к тому месту, откуда ему предстояло стрелять, и, поравнявшись с ним, бросил поводья, повернулся боком в седле, натянул тетиву, пустил стрелу и сбил попугая. Радостные вопли большой толпы наемников, собравшихся на месте состязания, засвидетельствовали его успех. Стефано Висконти с горячностью решил последовать примеру Мартина Аманьяна. Хотя многие, стоявшие вокруг него, заявляли, что это новшество, идущее вразрез с установившимися обычаями, и что он не обязан ему подчиняться. Но то ли Стефано не владел оружием с таким совершенством, то ли его подвела лошадь, однако ему не повезло. Когда молодой рыцарь отпустил поводья своего коня, приближаясь к месту стрельбы, и принялся натягивать тетиву, лошадь неожиданно шарахнулась, и стрела пролетела, не задев попугая. На сей раз из толпы послышались возгласы разочарования. Однако те, кто был поражен меткостью стрельбы Мартина Аманьяна, были удивлены не меньше, после того, как он сказал, что последний выстрел не имеет никакого значения, и предложил своему противнику не засчитывать его как попадание. Его громкий, отчетливый голос был хорошо слышен на месте ристалища, и, услышав его последнее предложение, мессир Ангеран даже хлопнул себя ладонью по наколеннику лад.